Из Путивля и Рыльска на донецких сторожах стерегли дети боярские, путивльцы и рыляне, с поместий и из денежного жалования. Кроме донецких сторож, на ближних путивльских и рыльских, с местных и несместных сторожах стерегли с посадов посадские люди, равно как из Новгорода Северского на сместные путивльской сторожи. Из Мценска и Карачева на сместных и несместных сторожах стерегли дети боярские мценине и карачевцы с поместья и из денежного жалования. На орельских, новосильских, дедиловских, донковских, епифанских, шацких, ряжских сторожах стерегли казаки с земель и из денежного жалования. На кадамских и темниковских сторожах стерегли татары и мордва с земель кадамских и темниковских. На алаторских сторожах стерегли казаки. После приговорили также ставить на сторожу по 6 человек сторожей вместо прежних 4, для того, чтобы им разъезжать направо и налево, переменяясь беспрестанно по 2 человека. Для надзора за исправностью сторожей назначены были 4 стоялые головы, которые разъезжали по всему пространству степи от Волги до Вороны, Оскола и Донца. С октября 1571 года по государеву указу князь Воротынский с товарищами приговорили жечь степь. Определили, из которых украинских городов и в какую пору, по каким местам, которым урочищам, до каких мест, скольким станицам и поскольку человек в станице, ездить на поле и жечь его. Жечь поле определено осенью, в октябре или ноябре по заморозкам, как на поле трава сильно посохнет, снегов не дожидаясь, а дождавшись ветреной и сухой погоды, чтобы ветер был от государевых украинских городов на польскую степную сторону. Не зажигать травы вблизи украинских городов, вблизи лесов или лесных засек и всяких крепостей, которые наделаны от проходу воинских людей. Станицы для зажжения степи должны были выезжать из городов Мещеры, Донкова, Дедилова, Крапивны, Новосиля, Мценска, Орла, Рыльска и Путивля. Пожар должен был охватывать пространство степи от верховьев Вороны до Днепра и Десны. В 1574 году назначен был новый начальник над сторожевою и станичную службою боярин Никита Романович Юрьев. При новом начальнике видим перемену относительно первого срока выезда станиц. Вместо 1 апреля положено сообразоваться со временем открытия весны. Потом выбирать детей боярских на степную службу велено разрядным дьякам, а не воеводам по городам. По челобитию польских степных месячных сторожей бояре приговорили в Шацке, Рязском, Донкове, Епифане, Дедилове, Крапивне, Новосилии и Орле казаков, которые стерегут месячную сторожу, поместьям и денежным жалованием поверстать, придать к старому их поместью, к 20 четвертям еще по 30 четвертей человеку. А денежного жалования приговорили им дать в 3-й год по 3 рубля человеку для сторожевой службы, чтоб им бесконным не быть, а быть у них по 2 коня добрых или к коню мерин добрый. Велели послать в те города писцов, детей боярских и подьячих добрых, пересмотреть всех казаков на лицо с конями и со всею их службою. Которые казаки собою худы или бесконны, и в сторожевую службу их не будет, тех от сторожевой службы отставить, и служить им казачью рядовую службу, и поместной им придачи не придавать, а на их место прибрать из рядовых казаков добрых и конных. В Амценске и Карачеве на сторожах стеречь детям боярским из тех городов с малых статей, с 50, 70 и 100 четвертей, потому что в этих городах казаков в росписи не написано. В Шацке, Новосилии и Орле в прибавку к казакам посылать детей боярских. Что касается границ станичных разъездов, то во время управления боярина Никиты Романча путивские станицы ездили к верховьям Тора, по Миюсу, Самаре, Орели, к Днепру до Пёсьих костей. Тульские — Камжу и Коломаку, на Муравский шлях дорогу. Рязанские — к Северскому Донцу и к Святым горам, а Мещерские — вниз по Дону до Волжской переволоки. Смотрите статью Беляева о сторожевой, станичной и полевой службе в чтениях Московского исторического общества, номер 4, 1846 год. Таково было военное устройство в северо-восточной России в государстве Московском. Здесь мы видим, что значение дружины все более и более никнет пред значением государя. В России Западной, наоборот, шляхта ревниво блюдет за поддержанием старых прав своих. На Виленском сейме 1547 года шляхта потребовала у короля защиты от двух сословий — духовного и мещанского городового. Просила, чтоб люди духовные на судах земских и светских не заседали и не звали б к духовному суду по светским делам.